Вот и возникла какая-то внутренняя потребность доказать хотя бы самому себе, что он еще эго-го. Он знал, что Эсмеральде ничего доказывать не нужно. Она смотрит на все другими глазами и слабым его не считает, даже наоборот. Она смотрит на него с восхищением и доверием, хочет научиться многому из того, что он уже знает и умеет. Она не хочет делать новые ошибки в управлении своим народом. Но зато физически, папаша прекрасно понимал, что не выиграет с ней схватку никогда в жизни. И да, пусть тут было вмешательство в человеческую природу, а не наработанные навыки, все равно это вызывало у него дискомфорт. Ну не нравилось ему, что женщина сильнее, чем он. Хотя, как во всем этом мог помочь самоубийственный поход по катакомбам, было совершенно неясно. Папаша настолько задумался, что потерял бдительность и слишком резко вышел из-за угла. Там были два краба, но ему повезло, крабы сейчас были заняты. Они, встав на задние лапы, прилипли друг к другу животами. Конечности с зубастыми мордами тоже сплелись между собой, и это соединяло их туши в одну конструкцию. От крабов раздавалось смачное чавканье. Папаша опешил и даже опустил вскинутый было пистолет. «Вы чем это тут заняты?» – спросил он, немного придя в себя. Крабы среагировали на посторонний звук, чавканье прекратилось, конечности с мордами стали расплетаться. Папаша стоял и внимательно на все это смотрел. Когда туши разъединились, но еще не опустились в горизонтальное положение, он выстрелил по разу в открытое беззащитное брюхо каждому крабу, прямо в карикатурную морду с отверстием. Из отверстий у крабов, кстати, стекало что-то коричневое. Видимо, шел какой-то обмен жидкостями, который папаша прервал. Не пытались бы размножаться, или что вы там делали, во время боевых действий, глядишь, выжили бы и на вашем месте сейчас я бы лежал, назидательно сказал папаша и, перешагнув неподвижные туши, направился дальше, выгнав из головы все посторонние мысли и сосредоточившись на том, что он делает. И это было очень вовремя, потому что, судя по всему, он приближался к какому-то месту, где расслабленным быть точно не стоило. Папаша еще не понял, в чем дело, но все органы чувств, все инстинкты включили сирены и просто завывали об опасности. Но и это папашу не остановило. Повернуть назад, вылезти из дыры и сказать, что он произвел разведку, было проще всего. И никто бы ни в чем его не упрекнул. Даже наоборот, удивлялись бы его храбрости и безрассудству. Но от себя не спрячешься. Он бы сам знал, что спасовал. А этого он себе позволить не мог ни в коем случае. Как он тогда будет занимать то место, которое занимает? Как будет смотреть людям в глаза? И главное, он будет знать, что точно недостоин Эсмеральды. Он был уверен, что она бы не спасовала. Угораздило же на старости лет, проворчал папаша и свернул за очередной угол. Перед ним оказался совсем короткий отрезок коридора, за которым начиналось большое и довольно хорошо освещенное пространство. Папаша тут же выключил фонарик, который держал в одной руке с трубой и повесил его на место, чтобы не мешал. Впереди наблюдалось какое-то медленное, но большое движение, как будто вся комната неспешно колыхалась. Папаша, не останавливаясь, стремительно вошел внутрь. Не сразу удалось понять, что именно тут происходит. Все помещение было заполнено крабами, которые плотно жались друг к другу и слегка покачивались, пуская своими телами одну волну за другой. На папашу они не обратили никакого внимания. «Что же я творю?» – пробормотал папаша, еще не отдавая себе вполне отчета, что он сейчас будет делать, но догадываясь, как будто подсознание все уже решило за него, и теперь медленно давало понять это сознанию. Папаша чувствовал, что анализ ситуации сильно отстает от его действий. Так часто бывает в экстремальных ситуациях, и он очень хорошо это знал и помнил. Но сейчас он вообще чувствовал себя чуть ли не сторонним наблюдателем. Возле дальней стены сидел один из крабов, но он очень сильно отличался от всех остальных. Во-первых, размерами. Во-вторых, у него была голова, вполне себе традиционная голова, чем-то даже похожая на человеческую. Она возвышалась сверху, на толстой шее, и внимательные глаза уставились сейчас на папашу. Можно даже сказать, что умные глаза. По крайней мере, папаше так показалось. Огромный рот открылся и издал какой-то булькающий, но вполне членораздельный звук. Его можно было интерпретировать как удивление. От этого огромного краба, короля крабов, как про себя назвал его папаша, шло множество длинных кишок, или шлангов, или чего-то в этом роде. И каждая такая кишка была присоединена к обычному крабу. Присоединена снизу, и можно было не гадать как именно, наверняка через то самое, единственное отверстие, и по этим кишкам что-то двигалось, что-то циркулировало. Только папаша не успел понять, движение идет к королю крабов, и это подданные его кормит, или же наоборот. А не успел он это понять, потому что уже бежал по спинам крабов прямо к их предводителю, и изучать систему питания ему было некогда. В глазах короля прочиталось негодование таким вторжением, которое пришло на смену удивлению. Рот сложился в трубочку, удивительно длинную, и издал очень высокий, пронзительный визг. Папаша преодолел уже половину пути, когда крабы, среагировав на этот визг, пришли в оживленное движение. Бежать по их спинам стало тяжелее, но равновесие нужно было сохранять, потому что если упасть, то потом выбраться снизу уже не получится. Над морем спин стали появляться зубастые морды на длинных шеях и, щелкая зубами, вертеться по сторонам. Крабы еще не пришли в себя. Они, видимо, находились в каком-то трансе и не могли выйти из него так быстро. Зато король сохранял здравый рассудок, это было видно по его глазам. И сам король тоже был отнюдь не беззащитен. Как только папаша приблизился, то вверх взметнулись множество зубастых ртов на длинных шеях, похожих на те, что были у обычных крабов, но выглядящие более опасными из-за размеров и более длинных зубов. И все эти пасти начали вытягиваться в сторону папаши, а он бежал по спинам, стараясь не потерять равновесие. Пока бежал, он убрал пистолет в кобуру и достал гранату. Оказавшись совсем рядом, папаша метнул в короля свою кривую трубу. Все пасти метнулись к ней и впились в нее зубами, вырывая друг у друга. Раздался скрежет металла и звук ломающихся зубов. Рот на морде прекратил визжать, широко раскрылся, издавая булькающий возмущенный звук, и туда тут же влетела брошенная папашей граната. Перехватить ее было некому, потому что все пасти делили трубу. Голова короля икнула и непроизвольно проглотила гранату. «Отлично!» — крикнул радостно папаша, теперь уже убегая от нее прочь. Бежал он дальше, к противоположной стене, возле которой находилась железная лестница наверх. Король опять завизжал, предчувствуя неладное, но это ему уже не помогло. Папаша жалел только об одном, что не успел убежать достаточно далеко. Его опасения подтвердились. Когда бабахнуло, короля разорвало в клочья, и во все стороны полетели куски мяса, брызнула кровь и какая-то коричневая субстанция. Хорошо еще, что он находился к взрыву спиной в этот момент. Он хорошо чувствовал влажные шлепки по спине, голове и шее, и приятного в этом было мало. Как только главный краб взорвался, остальные еще больше оживились. Сохранять равновесие, прыгая по спинам, было все труднее и труднее. Один раз у папаши даже соскользнула нога, но он сумел удержаться и выдернуть ее обратно. Пистолет опять занял место в руке, и чувство рукояти, зажатой в ладони, вселяло некоторую уверенность. Но шанс выжить был только один – выбраться отсюда, пока вся эта толпа окончательно не очухалась. Пасти щелкали вокруг, но пока что в основном вслепую. Крабы были плотно прижаты друг к другу, а глаза у них были на передней части туловища. Папаше пока везло, и ни одна не ухватила его за ногу. Хотя приходилось их учитывать и иногда слегка менять направление, иногда перепрыгивать, иногда замирать и пережидать, пока они не уберутся в сторону. Последнее было хуже всего, потому что как только он оказывался на спине краба, тот начинал возмущенно шевелиться и пытаться скинуть того, кто осмелился наступить на него сверху. Да и вес папаши был для них немаленьким. По массе они были, наверное, схожи с человеком, хотя и гораздо ниже. Просто туловище у них по-другому организовано. Так что, когда папаша наступал на очередного краба, тот заметно проседал под его весом. Оставалось пробежать всего-то метров пять, когда один из резко дернувшихся ртов оказался у него под ногой. Он запнулся об него и кубарем полетел вниз. Попал между двумя крабами и провалился до самого пола. Прямо перед своим лицом он увидел глаза краба. Привычным движением выхватив нож, благо рука оказалась рядом с ножными, он быстро высвободил эту руку и двумя быстрыми взмахами лишил краба зрения. Из-под краба раздалось какое-то хлюпанье, а потом резкий визг. Наверное, он выплюнул бесполезный уже шланг, соединявший его ранее с королем, и заорал освободившимся ртом. Это хлюпанье было слышно и до этого. Крабы выплевывали эти шланги, понимая, что связь разорвана. Не все сразу это сделали, но постепенно таких звуков становилось все больше и больше. Не дожидаясь, пока ослепленный краб нащупает его своими челюстями, папаша на четвереньках устремился в зазор, который увидел впереди. Благо дальнейший его путь лежал между задницами крабов, которые еще не пришли в себя от контакта со своим королем, Поэтому шевеление папаши возле них они не воспринимали агрессией. Тем более, что кругом была плотная масса сородичей и лишний толчок они даже не замечали. Это папашу и спасло. Здесь, с краю крабьего поля, туши были не так плотно друг к другу, как возле самого короля, поэтому папаша выбрался из этой кучи почти без проблем. Но как только он миновал последнего краба и, вскочив на ноги, отбежал на пару шагов, то тут же услышал за спиной щелчки челюстей. Не оборачиваясь, он добежал до лестницы и только там оглянулся. Несколько крабов решили его преследовать. Теперь его было хорошо видно, а эйфория, в которой они до этого находились, постепенно сходила на нет, и свежее мясо было очень привлекательным для них. Понимали ли они, что папаша только что убил их главаря, было неизвестно. Но какая разница, по какой именно причине они хотят его сожрать? А что хотят, в этом он не сомневался. И с каждой секундой количество обращенных в его сторону глаз и челюсти все увеличивалось и увеличивалось. Крабья толпа двинулась на него, сопровождаемая непрерывным хлюпаньем отсоединяемых шлангов. В голове еще мелькнуло слово «пуповина», но папаша встряхнул головой, чтобы его прогнать. Думать в таком контексте про происходящее ему не хотелось. Лестница, по которой он взбегал наверх, крабов не остановит. Она была достаточно широкой. Возможно, что они даже ей уже пользовались. Взбежав на уровень выше, папаша оказался, как будто, в подвале, из которого наверх было несколько выходов, и все они были закрыты. Взбежав по ближайшей лестнице, которая сверху упиралась в две закрытые железные створки, папаша уперся в них спиной, пытаясь поднять, но не тут-то было. Он уже собрался проверить другой выход, как вдруг, до него донеслись приглушенные голоса сверху. Было маловероятно, что это какие-то чужие люди. Скорее всего, там орудовали его ребята. Они чем-то грохотали, что-то оживленно обсуждали, но вот слов разобрать было нельзя. Папаша начал колотить в створке рукоятью пистолета и заорал: «Ребята, открывайте ворота, пока меня не сожрали». Сверху затихли, а потом задвигались более оживленно. «Вашу мать, шевелитесь быстрее, не то вашего командира успеют переварить, пока вы там копаетесь». В это время с лестницы появился первый краб. Папаша сбежал вниз, прострелил ему глаза, потом разнес челюсти и, через него и нескольких следующих за ним особей, бросил на лестницу гранату, чтобы остановить поток этих тварей. Он надеялся, что собьет волну, поднимающуюся по лестнице, а ближайших преследователей обеспечит пищей. Вряд ли эти будут более щепетильные, чем тот, который напал на своего товарища ранее. Поэтому он и не пожалел на него целых 4 патрона. Его расчет оправдался. Искалеченный краб превратился в обед для своих товарищей. Папаша вернулся к створкам ворот и опять принялся колотить в них рукояткой пистолета. «Вы там собираетесь меня вытаскивать или нет?» – орал он. Но тех, кто был над ним, можно было и не подгонять. Судя по грохоту, работа там шла активная. Просто, видимо, открыть эти створки было не так просто. Особенно работа ускорилась, когда там услышали доносящиеся снизу выстрелы и взрыв. Следовательно, это мог быть только кто-то из своих, каким-то образом оказавшийся внизу. Те крабы, которые были на лестнице и не пострадали от взрыва, скорее всего, занимались тем же самым, чем те, кто был здесь. Жрали погибших и искалеченных сородичей. Видя, что энтузиазм преследования несколько спал, папаша сел на одну из верхних ступеней и стал терпеливо ждать, время от времени постукивая пистолетом по створкам, чтобы обозначить свое присутствие, мол, я здесь и никуда не ушел. Вскоре грохот прекратился, послышались удары. Скорее всего, те, кто сверху, ломали запор на входе. Наконец, створки распахнулись. Папаша поднял голову и посмотрел на обалдевшие лица своих людей. Среди прочих был и карапуз, которого он хорошо запомнил. «Папаша, тараща глаза», — сказал он. Как раз карапуз, судя по всему, был тут главным. Он заглянул вниз, мимо папаши. «Это что, крабы? Группу на отстрел», — скомандовал он, повернувшись к своим людям. «Отставить», — устало сказал папаша, поднимаясь, — «не мешайте им, они кушают. Лучше закройте ворота, чтобы они не могли выбраться оттуда. Там их дохрена, отстреливать нецелесообразно. Пускай сидят в подземелье». «Что кушают?» — не понял карапуз. «Друг друга», — ответил папаша. «Ты как там оказался?» — спросил карапуз, давая дорогу папаше. «И в чем это ты весь перемазан? Взорвал их короля или королеву или матку, в общем, какую-то главную тварь», — сказал папаша и огляделся, «Это тот склад, где нашли реакторы?» — спросил он. «Ага», — кивнул Карапуз, — «по твоему приказу, сюда брошены все силы. Работаем, как можем быстро». «Молодцы», — сказал папаша и подошел к штабелю ящиков. «Знаете, что здесь?» — он похлопал по табличке с маркировкой. «Нет», — сразу сказал Карапуз, — «тут же не написано. Какие-то символы, цифры, непонятные наборы букв. Мы такого не понимаем. В общем, с этого склада мне нужно все, что тут есть, до последнего болта», — сказал папаша и, уперевшись в ящик, уставился на табличку с маркировкой. Он знал, что эта табличка означает и что находится внутри. И такой ящик тут был не один. Его губы тронула легкая улыбка. Он неотрывно смотрел на табличку, говорящую о том, что в ящике находится регенератор. Ваня вел крейсер над базой, когда вдруг аномальное пятно, расходящееся кругами от одного из зданий, внезапно исчезло. Так быстро, что Ваня даже вздрогнул. Придя в себя, он покачал головой и задумчиво произнес: «Знать бы еще, к добру это или к худу». Глава 12. Ваня заложил круг над базой, посмотрел, что там происходит, и вернулся к кладбищу кораблей, усеянному крабами. Ситуация на глазах изменилась. Целенаправленное движение крабов пропало, теперь они двигались в разные стороны, кто куда. Только в одном месте возникла локальная точка притяжения. Это было то место, где пировал Фур. Однако, тут тоже все было иначе. Фур начал наедаться и стал больше внимания обращать на укусы крабов. Возможно, они не могли причинить ему большого вреда, но учитывая количество нападавших, дело могло кончиться плохо. Как говорится, капля камень точит. Фур начал испытывать дискомфорт от укусов и постарался выбраться из окружавшего его моря крабов. Но это оказалось не так-то просто. Куда бы он ни отскочил и где бы ни приземлился, на него тут же наваливалась толпа, которая продолжала его кусать. Пока что шансы выбраться у него были, если он не упустить момент. А то, если им удастся его ослабить, то потом его просто задавит количеством. Ему нужно было срочно спасать свою шкуру. Ваня поймал себя на мысли, что болеет за Фура. Хочет, чтобы он спасся. Успел невольно привязаться к этой зверюге за прошедшее время. Все-таки столько пережили вместе. Только вот если он доберется до наших ребят, то многие погибнут, пробормотал Ваня, отгоняя от себя сочувственные мысли. Он уже почти собрался возвращаться, оставив тут Фура разбираться с крабами самостоятельно, как его внимание привлекло что-то странное. Он несколько раз переключал режим мониторов, и то, что он видел, было и в обычном визуальном режиме, и в режиме, в котором были видны аномалии. Только в мультиспектральном виде эта штука была намного ярче. Очень осторожно Ваня повел крейсер в ту сторону. Двигался медленно, осторожно, не забывая, какая под ним гигантская махина. Постепенно стало очевидно, что то, что привлекло его внимание, крабы тоже видят, и эта штука им не нравится. Похоже, что они либо знают, что это такое, либо чувствуют угрозу. Потому что они стремительно, как только могли, убегали от надвигающейся на них стены. Это была, конечно, не стена, точнее, не материальная стена. Это была стена тумана. В обычном виде она была серой, в мультиспектральном серый цвет переливался ядовито-зеленым. Ваня завис над удирающими крабами и уставился на эту стену, пытаясь понять, что это такое, насколько оно опасно и какое время займет путь этого тумана до базы. А двигался он именно в ту сторону. Произведя нехитрые расчеты, Ваня понял, что этот туман достигнет базы часа через полтора. Нужно было всех предупредить, потому что крабы замедлили разграбление этого места, и часа им, скорее всего, не хватит. Пускай ускоряются и хватают только самое ценное. Вспомнив, что можно дать текст на корпус крейсера, как он уже делал, Ваня тут же принялся за составление короткого, но емкого сообщения. Папаша не успел выйти со склада, как ему тут же указали наверх, на проплывающий над ними крейсер. «Внимание! Время до эвакуации 60 минут. Надвигается опасность», — прочитал папаша вслух. Потом тут же, не вдаваясь в рассуждения, поставил таймер на своих часах на 55 минут. «Ребята, ускоряемся, этот склад по-прежнему в приоритете». Подняв облако пыли, рядом затормозил вездеход. «Папаша, я тебя потерял», — крикнул сотник. «Срочные новости есть?» — спросил папаша. «Кроме этих, нет», — ткнув пальцем в сторону крейсера, сказал сотник. «Все по плану, работаем». «Слушай новую вводную», — сказал папаша. «Те корабли, которые точно на ходу, грузите первыми под завязку и тут же, по очереди, отправляйте в портал. Нужно начинать перемещаться обратно, на свою планету. Сотник несколько секунд подумал, видимо прикидывая расклад, и быстро умчался прочь. Люди Карапуза, надо отдать ему должное, без дела не сидели и уже давно вкалывали. Как только закрыли створки в подвал, так тут же и вернулись к работе. Папаша видел, что Ваня повел крейсер на посадку, туда, где он и стоял до взлета. Оглядевшись по сторонам и увидев, что все заняты делом, папаша решил вернуться к Ване. Пешком идти было прилично, но он все равно направился туда. Когда он дошел, там работа тоже кипела. Те ящики, которые успели натаскать за время отсутствия крейсера, теперь спешно грузили внутрь. Ваня стоял рядом и иногда отдавал распоряжения, что и куда лучше затаскивать. Длинные тоже уже были здесь и работали больше всех. После того, как папаша их бросил, они, видимо, решили вернуться сюда. Что случилось? Сразу, без предисловий, спросил папаша. Да хрен его знает, почесал Ваня в затылке. И поэтому ты объявил эвакуацию? Папаша сдвинул брови. Тут все правильно, сказал Ваня, просто объяснить сложно. Сюда идет какой-то туман, необычный, это тоже какая-то аномалия или что-то в этом роде. Но крабы этого тумана боятся как огня и удирают от него со всех ног. Не думаю, что к нам он будет более лоялен, чем к ним. Не стоит проверять на себе. И что этот туман делает? Спросил папаша. Да кто ж его знает? Пожал плечами Ваня. Он густой, в нем ничего не видно. То, что он накрыл, разглядеть невозможно. Но тянется он до горизонта и ползет оттуда в нашу сторону. Время я дал примерное, и оно верное в том случае, если скорость этого тумана не изменится. А этого гарантировать я не могу. Ветер может на него повлиять? Спросил папаша. Ваня задумался. Не знаю, сказал он, поразмыслив, но даже если может, то он ведь не только притормозить его может, но и ускорить. Но мне почему-то кажется, что он сам по себе и от стихии не зависит. Хотя это всего лишь предположение. Вот надо же, как специально. Только мы прилетели и началось. Что за совпадение? С досадой сказал папаша. А может это и не совпадение никакое, сказал Ваня, слишком много совпадений. Думаешь, кто-то всем этим управляет? Спросил папаша. Очень на это похоже. Поверить трудно, но вдруг, тем более, судя по тому, что мне ребята рассказывали, после того, как вылезли из реактора, возможно все, и порталами вроде как теперь управлять кое-кто может, сказал Ваня. Может, только он никому не подчиняется, сказал папаша, остается надеяться, что если это чей-то умысел, то задача не угробить нас здесь, а поторопить. Ваня вдруг увидел спешно ковыляющего к нему деревяшку. Вот тебе раз, дружок, а я про тебя в этой суете и забыл. Ты куда исчез? А если бы мы без тебя улетели? Строго сказал Ваня. Деревяшка подбежал к нему, ухватил за руку и потащил куда-то в сторону. Папаша, присмотришь тут? Вдруг что-то важное? Я ему доверяю, по пустякам бы беспокоить не стал, сказал Ваня через плечо, подчиняясь настойчивым усилиям деревяшки его утащить. Иди, посмотри, что там, только не задерживайся, сказал папаша. Ваня больше не стал сдерживать малыша и почти бегом они отправились туда, куда он хотел его отвезти. Место, куда деревяшка привел Ваню, было странным. Какой-то закуток за железным сараем, где хранилась уборочная техника. Там на земле была решетка на петлях, и Ваня сразу заметил, что ей пользовались. Кто-то тут частенько лазил. Сейчас решетка была открыта. Ваня заглянул внутрь и увидел, что под решеткой вниз уходит широкая труба, по одной из стен которой идут стальные скобы. Деревяшка тут же полез вниз. Хотя эта идея ему и не очень нравилась, тем не менее, Ваня со вздохом последовал за ним. Метров через 10 они достигли дна. Прямо шел коридор, тускло освещенный редкими лампочками, которые еще продолжали функционировать. Деревяшка побежал по этому коридору, Ваня старался не отставать. Хотя, судя по всему, деревяшка понимал, куда он идет, Ваня все равно старался запомнить дорогу. После нескольких поворотов, они оказались возле точно таких же скоб, как и те, по которым они спустились сюда. Деревяшка полез по ним наверх. Ваня в очередной раз тяжело вздохнул и полез следом. Поднявшись на такую же высоту, на которую они и спустились до этого, они уперлись в железную решетку, копию той, через которую они сюда проникли, но только эта была закрыта. Деревяшка постучал в нее и прокричал что-то невнятное. Ваня максимально напрягся, и рука сама потянулась к пистолету, но он себя сдержал. Сначала он думал, что деревяшка просто что-то нашел и хочет ему это показать, но чем дальше, тем больше в нем крепло убеждение, что он нашел не что-то, кого-то. И теперь, когда малыш постучал, все оставшиеся сомнения развеялись. Наверху кто-то завозился, потом затих, потом опять раздалось осторожное копошение и, наконец, что-то звякнуло, и решетка откинулась. Ваня пристально вглядывался в дыру над собой, но ничего разглядеть не мог. Тем временем, деревяшка уже скрылся там. Пришлось тоже лезть туда. Неизвестность напрягала и щекотала нервы. Они оказались в квадратном помещении размером приблизительно 10 на 10 метров. Свет был тусклый, как и внизу. В живых осталась всего одна лампочка. Здесь была пара дверей, но они были завалены и ими не пользовались. Вдоль стен стояли стеллажи. Это тоже был какой-то небольшой хозяйственный склад. Сейчас он был сильно завален всяким хламом. И завалы эти были относительно свежие. Кто-то стаскивал сюда те вещи, которые считал полезными. Хотя набор этих самых вещей был абсолютно хаотичным и бессмысленным. Какие-то трубы, обломки железок, камни, а рядом с ними рабочие инструменты, начиная с молотков, заканчивая сложными электрическими приборами. Полно всяких тряпок, кусков бумаги, каких-то пластиковых деталей неизвестного происхождения. Много касок, как рабочих, так и военных. Но поражал не весь этот разнообразный мусор. Больше всего Ваню удивили висящие с потолка черепа. Черепа были странной формы, без глаз и носа, только пасти. Их было очень много. Хозяин всего этого добра был где-то здесь, но Ваня его пока не видел. Тем временем деревяшка подошел к одному из стеллажей и полез наверх, по стоящим лесенкой ящикам. Ване пришлось последовать за ним. На предпоследнем ярусе они остановились и посмотрели на полку. Там было много тряпья. Так много, что Ваня даже не сразу заметил светящиеся белки глаз. «Уф!» — указывая в ту сторону, сказал деревяшка. «Уф!» — переспросил Ваня, не поняв, что это означает. «Уф!» — раздалось с полки. Ваня вглядывался в сумрак и никак не мог понять, что именно видит. Одно было ясно. Габариты у их собеседника были небольшие. Остальное видно не было. «Кто ты?» — спросил Ваня, так и не сумев опознать незнакомца. «Уф!» — раздалось из сумрака. И было непонятно, то ли это ответ на вопрос, то ли собеседник просто не знает других слов. Возникла тупиковая ситуация. Ваня не понимал, что делать дальше. Деревяшка тоже, судя по всему, рассчитывал на что-то другое, но его новый знакомый, похоже, в последний момент испугался. А то, что они успели познакомиться, для Вани было очевидно. Так что, деревяшка тоже начал нервничать. Он залез на полку, на четвереньках добрался до сидящего там существа, скрытого тряпками, и, ухватившись за него, стал тянуть в сторону Вани. Тому это не понравилось, и он начал сопротивляться, но не ожесточенно, не дрался за свою жизнь. Что делать? Похоже, умел, судя по обилию черепов. Просто выражал свое недовольство происходящим и упирался. Когда деревяшке удалось подтащить его чуть поближе, с борьбой, возней и невнятным бормотанием, Ваня выдохнул. «Да чтоб меня, ребенок, только этого не хватало». Это и в самом деле был человеческий ребенок, но совершенно одичавший. Навскидку Ваня дал бы ему лет 10, не больше. И было даже непонятно, мальчик это или девочка. Длинные темные волосы свисали сосульками, одежда выглядела как лохмотья, но лохмотья функциональные. Худо-бедно, но этот ребенок мастерил себе одежду. Плохо, но мастерил. Когда он оказался совсем рядом, то вдруг выхватил откуда-то длинную железку с остро заточенным концом, и этот заточенный конец сиял. Было видно, что это не случайная острая железка, а бережно ухоженное оружие. Ваня отпрянул чуть назад, чтобы этот уф не ткнул ему в глаз, но больше ничего делать не стал, чтобы не напугать его. Возникла пауза. Уф крепко сжимал в руках свою палку. Деревяшка с разочарованным видом сидел рядом. Похоже, что все шло не по его плану. Ваня смотрел то на одного, то на другого. «Ты меня, наверное, не понимаешь», — сказал Ваня, «но я все равно скажу. Видишь ли, если ты останешься здесь, то умрешь. Пойдешь с нами, выживешь. Силой я тебя тащить не хочу, потому что ты маленький воин и не поймешь такого обращения. Но и оставить тебя здесь не могу. Так что, надеюсь, что ты пойдешь сам». Закончив говорить, Ваня спустился вниз, подошел к одной из заваленных дверей, одним движением смахнул в сторону весь хлам, после чего что есть силы ударил в дверь ногой. Дверь была железная и достаточно прочная, но такого удара не выдержала. Замок выворотило, и она распахнулась во всю ширь, даже ударившись о стену. Внутрь ворвался дневной свет. Уф издал возмущенный крик. Его можно было понять. Целостность его убежища, которое столько времени сохраняло ему жизнь, была нарушена, а в его понимании это была смерть. Деревяшка что-то затараторил, пытаясь объяснить Уфу, что он должен пойти с ними. Вряд ли они понимали друг друга на вербальном уровне. Ваня был уверен, что не понимали. Они передавали информацию каким-то другим способом. Интонацией, жестами, мимикой. И этой информации было достаточно, чтобы вполне сносно общаться. По крайней мере, у них это получалось гораздо лучше, чем у Вани. Может быть, два ребенка, пусть даже и разных рас, быстрее поймут друг друга, чем взрослые. Тем более, что у деревяшки уже был опыт общения с человеческим детенышем. Правда, Микки был младше, чем этот или это Уф, но какая разница, тем более, что по развитию этот бедняга сильно отставал. Удалившись на небольшое расстояние, Ваня услышал сзади шорох. Слегка глянув через плечо, он увидел, что оба ребенка стоят в дверном проеме. Уф настороженно выглядывал и оценивал ситуацию, а деревяшка терпеливо ждал, понимая, что того лучше не торопить. Пройдя еще несколько шагов, Ваня опять быстро оглянулся. Теперь деревяшка шел следом за ним, видимо, тоже стараясь подать пример Уфу. Тот же, пока не решался переступить порог. Когда Ваня обернулся еще через десяток шагов, то Уф уже шел за ними. Точнее, осторожно крался, мягко ступая и тревожно оглядываясь по сторонам. Видимо, он не привык так беспечно ходить, особенно по открытому пространству. Ваня улыбнулся и слегка прибавил шаг. На все это ушло время, которого у них было катастрофически мало. Оставалось надеяться, что удастся заманить ребенка на корабль. В крайнем случае, придется применить силу, хотя это может и подорвать то доверие, которое только начало потихоньку формироваться. В этот момент прямо над ними прошел небольшой корабль и скрылся за высокой стеной, улетев в направлении портала. Это было хорошо. Значит, хоть что-то им удастся отсюда забрать. Когда Ваня дошел до ворот, в том же направлении прошло еще два корабля. За ними показалась странная конструкция. Хотя Ваня вспомнил, что уже видел что-то такое раньше. Один корабль нес другой корабль на подвесе. Тот, что был сверху, был ремонтный. Это и было его основное назначение. Взять корабль, который не может сам по какой-то причине взлететь, и отнести его в доки. Что ж, пилоты не зря ели свой хлеб и времени даром не теряли. Они нашли способ утащить даже те корабли, которые не смогли оживить прямо сейчас. Корабли, а не корабль, потому что за первой связкой показалась и вторая. И если ремонтный корабль был такой же, то на подвесе находился гораздо более крупный. Было даже странно, что он смог его понять. Но раз смог, значит, и донести сможет. По крайней мере, оставалось на это надеяться. Папаша тоже смотрел наверх, провожая взглядом уходящие корабли. Отсюда, с этого места, уже было видно, как они входят в портал. Пока что все работало. Еще одного ребенка нашел? Спросил папаша, не опуская головы. Он уже издалека успел разглядеть идущую к нему процессию. Да, с этой планеты все больше детей получается вытаскивать. Хотя, с этим пока ничего не получилось. Не думаю, что он сам захочет лететь, сказал Ваня. Заставишь? Спросил папаша. Придется, сказал Ваня и оглянулся на крадущегося к ним Уфа. Тот, как будто поняв, что речь идет про него, остановился и направил на них свою острую железку. Ваня в очередной раз тяжело вздохнул. Глава 13. Дело шло, но беспокойство не оставляло ни Ваню, ни папашу. Было тревожно. Этот туман, который папаша не видел, но в оценке опасности он вполне доверял Ване, не сулил ничего хорошего. Нужно убраться отсюда, пока эта дрянь до них не добралась. На планете работало много людей. Очень много. Несколько сотен человек. Страшно было забыть здесь кого-нибудь, потому что это ничего кроме смерти забытому не сулило. Оставалось надеяться, что вертикаль работает четко и десятники знают, где находится каждый человек из их десятка. Сотники, про каждого десятника. Никто не должен здесь остаться. Корабли уходили в портал один за другим. Папаша их даже не считал. Возле крейсера тоже прибавилось людей и техники. Постепенно сюда смещался центр происходящих событий. Теперь добычу везли сюда, потому что там грузить уже было почти некуда, а в крейсере было достаточно места. Они даже не смогут занять его все, просто не успеют. Папаша с удовольствием отметил, что количество техники прибавилось. Ребятам удалось найти и запустить еще несколько тягачей и вездеходов. Длинные работали очень азартно и буквально носились с огромными ящиками туда-сюда, задавая высокий темп погрузки и всем остальным. Отпущенный Ваней час уже прошел, но, поскольку он дал время с запасом, Погрузка еще продолжалась, хотя дозорные внимательно наблюдали за происходящим с нескольких точек. Уф сидел вместе с деревяшкой возле одного из ящиков и с тревогой наблюдал за происходящим. Постепенно он привыкал и к людям, и к суете, видя, что все это ему не угрожает. Несмотря на одичалость, людей он, судя по всему, помнил и ассоциировал с собой, воспринимал как свое племя. Но выработанная с годами осторожность не давала быстро пойти на контакт. Ваня смотрел на него и размышлял. Ребенок не мог находиться здесь все время, с момента произошедшего на планете инцидента. Он бы уже давно вырос, даже если бы сумел выживать столько времени. Но и нельзя было сказать, что он только что тут оказался. По всему было видно, что довольно большую часть жизни он провел в таком состоянии, в одиночестве и ежедневной борьбе за жизнь. Интересно, чем он питался? Может быть, крабами? Судя по черепам в его жилище, скорее всего это было так. Но, судя по рассказам, крабов и взрослому вооруженному человеку убить не так-то просто. Как же с этим справлялся ребенок? Как, с кем, при каких обстоятельствах Уф тут оказался, видимо, навсегда останется загадкой. Примчался сотник на вездеходе, по обыкновению подняв клубы пыли. «Как дела?» – прокричал папаша, подбегая к нему. «Последние два корабля готовятся к взлету. Твой склад полностью вывезен», – доложил он. «Отлично. Поехали, прокатимся, осмотрим территорию, чтобы никого не забыть», – сказал папаша, запрыгивая в вездеход. В следующее мгновение, поднимая клубы пыли, они сорвались с места и устремились через ворота вглубь базы. Ваня посмотрел им вслед, немного подумал и осторожно, чтобы не спугнуть, направился к Уфу. Когда медленно подошел, то присел рядом с настороженно глядящим на него ребенком на корточке и сказал: «Уф», Ваня назвал его по имени и замолчал, потому что в глазах малыша не увидел никакой реакции на свое имя. «Тебя зовут Уф?» – спросил Ваня. Ребенок смотрел на него внимательными глазами, не понимая, что от него хотят, и глаза у него были удивительно взрослые. Он не обладал знаниями и умениями человека, выросшего в обществе, но жизнь его, судя по всему, многому научила, заставив быстро повзрослеть. «Ты совсем меня не понимаешь», – разочарованно сказал Ваня, но ребенок все так же не сводил с него взгляда, не демонстрируя ни малейшего понимания. «Где твои мама и папа?» – предпринял Ваня последнюю попытку. «Мама!» – вдруг вспыхнули глаза ребенка, и в них тут же блеснули слезы. «Папа!» – это были первые слова, которые он сказал кроме своего «Уф». «Да, да, мама и папа!» – ухватился Ваня за эту надежду, видя, что для Уфа это не пустые слова. Уф вдруг резко вскочил, прижал свое оружие к груди и решительно зашагал в сторону базы. Ваня оглянулся на суетящихся кругом людей, решил, что немного времени у них есть, и направился следом. Деревяшка заковылял за ними. Они шли минут пять, обошли несколько построек, вышли в проход между двумя длинными бараками и где-то в середине между этими зданиями, возле ниши в стене, Уф наконец остановился, глядя в эту самую нишу. Ваня подошел и встал сзади. Многое стало более понятным. В нише размером 5 на 5 метров до сих пор сохранились следы произошедшего. Прямо в середине лежали останки мужчины. Тело было разорвано пополам. Видимо, именно это его и убило. Теперь от него остался только скелет, причем, судя по всему, тщательно обглоданный. Рядом валялся автомат. По тем лохмотьям, что остались от одежды, можно было сделать вывод, что раньше он был одет в военную форму. Хотя, по сути, это ничего не значило. Так одеться мог любой, кто нашел обмундирование. А здесь, на базе, его было предостаточно. В углу скорчилась вторая фигура. Меньше по размерам и скорее всего женская. Голова лежала в паре метров от нее. Точнее череп. Уф подошел к мужскому скелету, постоял, потом повернулся к Ване и сказал: «Папа». Потом подошел к женскому, также немного постоял молча и сказал: «Мама». Картина получалась примерно такой. Семья из трех человек каким-то образом сумела добраться до военной базы и даже проникнуть внутрь. Да, попасть сюда было нелегко, но ведь Ваня смог. Пусть и с помощью длинных, но смог. Почему бы и кому-то другому не суметь сделать то же самое? Возможно, они нашли какой-то совсем другой путь, не такой опасный и сложный. А может быть, они давно жили где-то здесь, в одном из кораблей на космодроме, или еще где-нибудь. И сначала это была просто пара, но потом у них родился ребенок, и они продолжали выживать в этом негостеприимном мире втроем. Наверняка они были умными и хитрыми, раз смогли жить там, куда никто другой не смог добраться. И оружие у них было. Но, в какой-то момент, Они либо встретили врага, с которым не смогли справиться, либо могли бы справиться, но оказались не готовы, потому что их застали врасплох, а может быть, их окружили и зажали в этой нише. Если враги перекрыли выходы с двух сторон прохода между бараками, то деваться им было особо некуда. Да, если жить в постоянной опасности, то рано или поздно нарвешься на то, что окажется тебе не по зубам. «А как же ты спасся?» — спросил Ваня у Уфа. «Или тебя с ними не было?» Уф уставился на него непонимающим взглядом. Да, он совсем забыл человеческую речь и не понимал сложных фраз. Но слова мама и папа помнил. Наверное, когда они погибли, он еще плохо говорил. А может, просто с тех пор все забылось, кроме слов мама и папа, потому что они были самыми важными. Родители, скорее всего, были единственными людьми, которых он видел в жизни до этого дня. И их утрата была для него невероятным потрясением. Ребенок остался один во враждебном мире. Просто чудо, что он сумел выжить. Возможно, до своей гибели родители учили его сражаться и выживать, несмотря на возраст. Интересно, сколько ему тогда было? Ваня подошел к Уфу и, указав на мужской скелет, сказал: «Папа». Потом указал на женский и сказал: «Мама», а потом направил палец ребенку в грудь: «А ты?» Уф внимательно на него смотрел, и Ваня почти слышал, как ворочаются мысли у него в голове. Потом в глазах блеснула догадка. Он повторил Ванин жест и указал сначала на мужской скелет, сказав: «Папа», потом на женский, сказав: «Мама», а потом приложил руку себе к груди, после чего указал этой же рукой на стену. Там было круглое отверстие, то ли выход вентиляции, то ли еще что-то, но дыра была слишком маленькой, чтобы пролез человек. Однако, видимо, он уместился. Родители, оказавшись в ловушке, дали ребенку единственный шанс спастись, засунув его в трубу, и он спасся и даже выжил. Сами они, к сожалению, последовать за ним не могли. «Да уж», — проговорил Ваня. Он посмотрел на Уфа, и оказалось, что то плачет. Он крепко, так что костяшки пальцев побелели, сжимал свою острую железку, и плечи его ритмично подрагивали, а по щекам бежали слезы. «Да уж», — повторил Ваня и посмотрел на стоящего рядом деревяшку. Тот внимательно за всем наблюдал, но деликатно не вмешивался. Нужно было уходить, но рука не поднималась увести плачущего ребенка с места гибели его родителей, на котором он находился в последний раз. Скоро он окажется на другой планете, вообще неизвестно на каком расстоянии от этой, и наверняка больше никогда здесь не побывает. Так что, попрощаться он имел право. Торопить Уфа не пришлось. Видимо, он бывал здесь регулярно, и ритуал был уже отработан. Место было слишком опасным, потому тут и погибли его родители. Задерживаться здесь не стоило. Он это прекрасно понимал, если и не логически, то, по крайней мере, на уровне инстинктов и полученного жизненного опыта. Поэтому, буквально через несколько секунд он смахнул с лица слезы и решительно зашагал в обратном направлении. Так быстро, что Ваня с деревяшкой за ним еле успевали. Они прошли половину пути обратно, когда натолкнулись на одиноко бредущего им навстречу краба. Вступать с ним в противоборство не было никакого смысла. Ваня хотел подхватить детей и просто убежать с ними, но успел взять на руки только деревяшку. У Уфа были другие планы. Он побежал навстречу крабу, громко издавая воинственные звуки и потрясая над головой острой железкой. Краб мгновенно им заинтересовался. Для него это была легкая добыча, которая, к тому же, не пытается никуда убежать. Но Уф не собирался кончать свою жизнь самоубийством. Остановившись на строго выверенном расстоянии от краба, он начал постукивать по земле тупым концом своего оружия. Краб послушно пошел в его сторону. Подпустив его на безопасное расстояние, Уф отбежал подальше и повторил процедуру с постукиванием железкой по земле. Краб ускорился, стараясь настигнуть жертву. Ваню обуревали противоречивые чувства. С одной стороны, ему хотелось помочь ребенку и уберечь его от опасности, с другой, было невыносимо интересно, что он задумал. По всему было видно, что Уф действует по отлаженной схеме, которую повторял уже множество раз. Он вел краба за собой, не давая ему приблизиться слишком сильно. Вскоре Ваня увидел, куда Уф вел это опасное существо: к решетке, ведущей в подземные коммуникации. Они здесь встречались периодически, и было похоже, что Уф знает их все наперечет. Добравшись до такой решетки, он положил железку на землю, откинул крышку в сторону, забрался внутри, высунувшись по пояс, стал поджидать краба, чтобы он не забыл, куда идет. Когда краб был уже совсем близко, Уф нырнул внутрь, дернув за открытую решетку. Она с грохотом упала на место. Краб издал какой-то звук, видимо выражавший разочарование, но не остановился, а решил проверить, куда делась дичь. Он добрался до решетки и остановился перед ней. Снизу высунулась железка, погрохотала немного, болтаясь из стороны в сторону, и исчезла обратно. Краб наполз на решетку и вдруг резко вздрогнул и завизжал. Он хотел убежать, но что-то его не пускало, и Ваня знал, что это была торчащая из его тела железка Уфа. Когда краб начинал двигаться, железка, корчащая между прутьев решетки, начинала вспарывать ему брюхо. В общем, деваться бедолаге было некуда, и стоя на месте он истекал кровью, и пытаясь отползти, делал себе только хуже. «Неплохо, очень неплохо, да деревяшка», — сказал Ваня и только сейчас поставил своего друга на землю. Он совершенно забыл, что держит его на руках, а тот и не возражал. Даже если краб пытался сохранить неподвижность, железка все равно ковырялась в его ране. Уф внизу времени даром не терял и добивал хищника, который хотел им закусить. Вскоре краб затих. Ваня хотел было подойти, откинуть тушу, чтобы дать возможность Уфу выбраться. Но это не потребовалось. Он неожиданно появился из-за угла здания. Видимо, вылез в другом месте. Уф был весь перемазан в крови. Когда он был под решеткой, краб истекал кровью прямо на него. Но Уфа это вообще не тревожило. Наоборот, на его лице было торжество победителя, который одолел сильного противника. Подбежав к крабу, который к этому моменту уже умер, Уф засунул под него свою железку и, воспользовавшись ей как рычагом, ловко перевернул тушу. После чего уже не спеша подошел к брюху краба, острым концом своей железки срезал мягкие ткани прямо возле отверстия в середине похожего на лицо брюха и, засунув в рот, начал интенсивно пережевывать, поглядывая на Ваню с явным превосходством, мол, видал, как я могу, а ты чего стоял, вот я балда. Ваня хлопнул себя по лбу, нашли одичавшего ребенка, но даже не предложили ему ни поесть, ни попить. Позор нам, ребенок-то голодный и вынужден в бою себе добывать пропитание. А Уф тем временем отрезал еще кусок и принялся его жевать с не меньшим аппетитом, чем первый. «Ладно, дружок», — сказал Ваня, — «теперь тебе не придется каждый раз сражаться, чтобы поесть. Возможно, тебе покажется, что это скучно, но зато гораздо более безопасно. Пойдем», — махнул ему Ваня рукой. Уф замер, глядя на него, но он понял, что хотел сказать ему Ваня. Поэтому принялся быстро отрезать полоски мякоти от краба и складывать их в мешок на поясе. Прервать этот процесс и заставить охотника бросить добычу у Вани не поднималась рука. Он прислушался, возле крейсера по-прежнему шла активная работа, но этого отсюда видно пока не было. Однако, все равно пора было возвращаться. Уф не стал жадничать, а набив свой мешочек, посмотрел на Ваню и деревяшку и сделал жест в сторону дохлого краба. Истолковать его можно было только одним способом. Он назначал: «Угощайтесь». Ваня подумал, что может обидеть охотника, если проигнорирует приглашение, поэтому он снял с пояса нож и отрезал большой ломоть, но есть его не стал. Не хотелось экспериментировать с сырым мясом. И то, что ребенку оно не причиняло вреда, еще ничего не доказывало. Может, он просто адаптировался и привык, а обычного человека, незнакомого с этой пищей, придется потом откачивать. К тому же мясо на этой планете было токсичным. А распространяется это на крабов или нет, совершенно неизвестно. У Уфа вполне мог быть приобретенный иммунитет к этой дряни. А вот деревяшка был совершенно не против поесть сырого краба. Ваня и ему настрогал несколько кусков. Он еле успевал ему их подавать. Настолько быстро они исчезали в этом хромом уродце. Ваня в очередной раз поразился, как в него столько помещается. «Пора», — наконец сказал Ваня, поняв, что это все может затянуться очень надолго, и первым направился в сторону крейсера. За спиной он услышал топот двух пар ног и улыбнулся. Дети семенили за ним следом. Возле крейсера ящиков поубавилось, хотя ходили они не так уж и долго. Работа кипела. Ваня огляделся, но не увидел папашу. Видимо, он еще не вернулся с объезда территории. Над ними прошел корабль в сторону портала, а за ним тут же следующий. Это были два последних. По Ваниным ощущениям, туман уже должен был добраться до базы. Или он уже на ее территории, или вот-вот достигнет. Жаль, нельзя сейчас взглянуть сверху, хотя те, кто летел на кораблях, наверняка видели, что происходит. И с ними теоретически можно установить связь. Эти корабли обязательно связаны между собой. Но на это понадобится время, которого нет. Они уже скоро войдут в портал, а до рубки добираться не так уж и быстро, крейсер-то огромный. «Будьте здесь», — строго сказал Ваня детям, а сам направился к воротам, через которые они только что вышли. Хотел взглянуть, не видно ли вездеход с папашей где-нибудь на горизонте. То, что он решил уехать в такой момент, оказалось не очень хорошей идеей. Там, может, и нет уже никого, но зато теперь нужно искать самого папашу. Конечно, они будут ждать его до последнего, но зачем было так рисковать? Сам ведь говорил ему недавно, что его дело командовать, а не лезть в пекло самому. Это Ваня еще не знал про поход папаши в подземелье и убийство короля крабов. Его мысли прервал отдаленный дикий рев. Этот звук ему был хорошо знаком. Это ревел Фур. «Не к добру все это», — проговорил Ваня. «Ох, не к добру». Глава 14. Они объехали уже большую часть территории и собирались возвращаться, когда папаше показалось, что он видит движение. Он тронул сотника за плечо и указал рукой. Тот кивнул и резко сменил направление. Папаша не ошибся. Услышав звук мотора, из-за наваленной кучи разломанных ящиков выскочил один из их бойцов, размахивая руками. «Башку оторву их начальству», — резко бросил папаша, увидев, что следом за первым появилось еще несколько, которые несли раненых. Как потом оказалось, не только раненых, было и двое погибших. Но бросить даже мертвых товарищей бойцы не захотели и тащили их тоже, даже отдавая себе отчет, что рискуют остаться на этой планете навсегда. Наверное, просто надеялись, что без них не улетят и рано или поздно хватится. Не пострадавших осталось всего четверо из десятка, а это был полный десяток. Причем, командир был мертв. Они наткнулись на группу крабов. Подвело их то, что крабы вели себя не так, как те, которых они видели ранее. Это заметил и папаша. Иногда, пока они совершали объезд, им на пути встречались эти существа, и сейчас они были более агрессивны. Видимо, чувствовали, что происходит что-то неладное, и это заставляло их менять модель поведения. Возможно, что причиной этого стала и гибель их короля, как знать. В общем, с этой большой группой крабов не получилось справиться быстро, и они понесли потери. Там все было один к одному, оказались слишком далеко от основных сил людей. Потом, поняв, что пора уходить, начали действовать слишком быстро и неосмотрительно, в результате чего нарвались на крабов неожиданно. А крабы, как назло, оказались более агрессивными, чем те, которых они видели раньше. В вездеход всех уместить не смогли, поэтому погрузили раненых и погибших. Четверо уцелевших, во главе с папашей, остались здесь и должны были идти к крейсеру самостоятельно, пока сотник не вернется за ними обратно на вездеходе. Когда вездеход умчался, папаша повернулся к оставшимся с ним людям, чтобы что-то сказать, даже открыл рот, но так и замер. Вдалеке, торчащая из-за ангаров и складов стена, вдруг стала оседать в клубах тумана. Он таки достиг края базы. Над одним из ангаров мелькнула какая-то большая и темная тень, но папаша не успел рассмотреть, что это было. Вслед за этим, он увидел, что между ангарами в их сторону движется волна. Не сразу даже удалось понять, что это такое, но потом он разглядел крабов. Они текли такой плотной массой, что наверняка давили своих сородичей. Но им было не до этого. Паника гнала их вперед. Они боялись этого тумана и не хотели, чтобы он их догнал. И хотя эта волна была еще далеко, двигалась она достаточно быстро. Ждать ее здесь точно не стоило. Осмысление всего этого заняло считанные секунды. Папаша так и стоял с открытым ртом, а бойцы смотрели на него, ожидая, что он им скажет. Наконец, папаша закрыл рот, перевел взгляд на своих людей и, не вдаваясь в рассуждения, сказал: «Уходим». После чего повернулся и побежал. Как крабы такой массой попали на территорию базы, было непонятно. Даже если у них есть свои ходы, как они в состоянии паники смогли пройти по ним в таком количестве? Этот вопрос мелькнул у папаши в голове. Он не мог знать, что Фур просто вынес одни из ворот, чтобы попасть на территорию и самому убежать от тумана. И крабы устремились в эту дыру, как в воронку. Но сквозь это бутылочное горло получилось пройти не у всех. Многие погибли в давке или просто не успели. Туман поглотил их без следа. Судя по тому, что стена рухнула, если папаше это, конечно, не показалось, то туман был не просто дымом. Выходит, он обладает разрушительной силой. Он что, растворил основание стены? Расплавил? Просто надавил и обрушил? Папаша обернулся на бегу. Дальние ангары тоже постепенно оседали, поглощаемые туманом. Да, они успели вовремя. Жаль только, что не прилетели сюда вчера. Тогда бы у них было больше времени. Но это в том случае, если не они спровоцировали появление этого тумана, а то, слишком уж все совпало. Так в жизни обычно не бывает. Где-то, среди ангаров за их спиной, раздался ужасающий рев. Звук был знакомый, но до этого папаша слышал его очень приглушенным, когда он раздавался из грузового трюма крейсера. «Поднажмем, ребята!» — крикнул папаша и ускорился. Бойцы не отставали. Именно этот рев и услышал Ваня возле крейсера. Вскоре, подтверждая его недобрые предчувствия, примчался вездеход с ранеными бойцами и без папаши. Быстро разгрузившись, сотник собрался обратно. Ваня хотел поехать с ним, но то был категорически против, ссылаясь на то, что ему нужно будет вести еще пятерых, а Ваня займет сразу два места. Они могут все просто не поместиться. Ваня заскрежетал зубами, но смирился. Сотник был прав. Он не просто так отказался брать его с собой, его аргументы были не отговоркой. Вездеход, в самом деле, был небольшим. Сотник умчался, а Ваня пожалел, что с собой нет водомета или чего-нибудь в этом роде. Скорее всего, найти что-нибудь подобное здесь было можно, но на это не было времени. Оглядев людей, которые заканчивали погрузку, Ваня выделил одного, на которого давно обратил внимание. Он отдавал распоряжение, куда и что грузить и где ставить. Судя по его словам и командам, он понимал в технике и дорожил содержимым ящиков. Ваня направился к нему. «Привет», — сказал он, приблизившись. «Я Ваня». «Я знаю», — ответил человек, и протянул навстречу руку. «Роман, что-то нужно?» — сразу спросил он, поняв, что Ваня пришел не просто поболтать. «Ты вроде разбираешься в технике», — сказал Ваня, не обратил внимания. «Тут нет систем пожаротушения возле ворот?» «Есть», — сразу же ответил Рома. «Я там лазил, пулеметные точки демонтировал. Система есть, только вот работает ли, большой вопрос. Как думаешь, чем тушить должна, водой или химией?» — спросил Ваня. «Не думаю, а знаю, водой. Это 100%. Я понимаю немного в этом», — сказал Рома. «Сможем ее запустить?» — спросил Ваня. «Вот это сложнее», — вздохнул Рома. «Где пульт, мы не знаем. Как она работает, точно тоже. Я не до такой степени специалист. Так что в ручном режиме ее включить, думаю, не получится». «Жаль», — разочарованно вздохнул Ваня и уставился на ворота. «Но есть один классический способ», — сказал вдруг Рома. «Какой?» — тут же повернулся к нему Ваня. «Самый простой», — пожал плечами Рома, — «устроить пожар. Если система рабочая, она должна среагировать. Мы камеры срезали, но на противопожарную систему времени не тратили. Долго, хлопотно и не так нужно. Было бы время, и до них бы добрались. Кстати, тут напряжение в сети есть, хотя и не везде подается. Возможно, что как раз пожарка работает». «Ладно», — резко сказал Ваня, — «собирай свободных людей, будем поджигать». «А зачем, если не секрет?» — спросил Рома. «Долго объяснить. Надеюсь, что это не понадобится. Но при плохом развитии событий, для тех, кто внутри, это может оказаться последним шансом», — сказал Ваня. «А там папаша», — задумчиво сказал Рома. Потом заложил пальцы в рот и пронзительно свистнул. «Десятники, всех свободных ко мне!» — закричал он, взбегая по трапу крейсера. Ваня кивнул, подхватил с земли разломанный пустой ящик и побежал к воротам. «Дров понадобится много». Папаша был очень опытным. Зачастую это его и спасало. Мозг продолжал работать, обрабатывая большое количество информации, даже когда он, казалось, ни о чем специально не думал, а опыт помогал эту информацию систематизировать. Некоторые называют это интуицией. Так вот, у папаши она работала очень хорошо. Если его спросить, он скажет, что не слышал постороннего шума, который бы выделил из общего фона. Но мозг все равно уловил какие-то сигналы, по-своему интерпретировал и вдруг выдал сигнал об опасности. Хотя, пока еще никакой опасности на горизонте не было. Ну, если не считать волны крабов и ползущий за ними туман, здесь было что-то другое. Туда, вдруг резко скомандовал папаша и бросился к невысокому бетонному зданию. Бойцы без возражения и вопросов последовали за ним. Это же папаша, он всегда знает, что делает. Вбежали внутрь слишком быстро, неосмотрительно, и если бы там кто-то был, все могло бы закончиться плохо. Но там никого не было, зато кое-кто оказался снаружи, и как только последний боец оказался внутри, вход накрыла большая тень, а затем в дверном проеме показалась огромная морда. «Твою мать, это еще кто?» — воскликнул один из бойцов. «Его зовут Фур», — сказал папаша, оглядываясь по сторонам, и пока не находя никакого выхода из сложившейся ситуации. «У него имя есть?» — удивился боец.